Глава третья. Потап Сурядов, на Москве проживая, промышлял, чем мог. Теперь, когда два года подряд неурожай постигала Русь, императрица разрешила милостыньку свободно вымаливать. И от этого в городах теснотища возникла. Нищие так запрудили улицы, что кареты барские порою не могли проехать. Потапу стыдно было руку тянуть. Малый здоровенный, на целую башку всех выше, а когда шапку наденет, так и торчит надо всеми, словно колода. Стыдно. Лучше уж украсть, нежели руку Христа ради протягивать. В морозы лютейшие гулящий народ больше около фортин терся. Напьются вина кабацкого, а ночью спят. Иные, кто хмельного не желал принимать, тот прямо в баню шел, отчаянно и жестоко там парился. 1500 бань на Москве тогда было. А в банях все голые. Возьми-кась, сыщи меня. Первопрестольная всем сирым приют давала. Улицы темнущие, идешь, черт ногу сломает. Пустырей и садов множество, заборы гнилые, ткни его и повалится. Тут-то и раздолье тебе. Совиснешь прохожему, у того душа в пятке скачет. Сам отдаст, что накопил, только бы до дому живым отпустили. По привычке еще солдатской Потап бороду брил, и для той нужды были на Москве многие цирюльни, где тебя исправно за грошек выскоблят. Над питейными погребами висели гербы императрицы, и красочные вымпелы развивались, будто корабли, плыли в гульбу и по ножовщину кабаки царские, заведения казенные. А над табашными лавками рисованы на жести приличные господа офицеры, кои трубки усердно курят. Ряды бумаженные, сайдашные, кружевные, шапочные, котельные, ветошные, калачные и прочие. Есть где затеряться, всегда найдешь, где свой след замести. На заряде, в самом темном углу Китай-города, зашел как-то Потапушка в обжорку, стукнул гривной по столу, что был свинцом покрыт, и запросил водки с кашей. А напротив старичок посиживал, чашку жилярского чайку с блюдца сосал, носом присвистывая. «Величать-то тебя как, дедушка?» — спросил его Потап. «Да прежде всего, пока не рожден был. Не ведаю, каково мне называли. Лета ж мои по плоти, а духовные лета скрыты. Может, мне стышу и накапает. Да токмо сие рассуждение ума не твоего». «Чудно говоришь, старичок», — задумался Потап. «Вроде бы ты и не человек, а откель сам-то? Где уродили тебя экого?» «Да все оттуда», — задрал старичок бороду. «С небес на земь упал я. Меня сам боженька на землю спихнул. Вот как!» «Небось, больно было тебе с неба на землю падать?» «Не, даже приятно. Меня тихие ангелы крыльями носили». Потап озлился от вранья. Вспомнил он страхи застеночные. И каши зачерпнул рукой с миски, стал бороду старика кашей мазать. «Ой, и не ври ты, псина старая! Иди, твои ангелы тихие! Иди, душа Иисуса Христа! Не что они горя людского не видят!» Тут сзади какие-то бугаи зашли, навалились. «Вяжи его!» И ломали Потапу кости. «Ян утеклый, видать!» Даже дых переняло, столь сильно помяли. А напротив все так же мирно сидел старичок, с небес на землю упавший, и вся борода его в каше гречневой, которая в коровьем сычуге сварена. «Отпустите его!» — сказал он вдруг. Пятак, вынув и положив его пред собой, стражей и сыщиков в искушение вгоняя. Потап спиною слабость в фискалах ощутил и путы рванул. Стол сшиб, вылетел на мороз, и там старичка под забором дождался. «Отец ты мой!» — сказал ему Потап. «Уж не чаял я защиты от тебя. По что добром услужил мне? Ведь я тебя кашей испачкал». Старичок вертко улицу оглядел, к уху парня приник. «Идем!» — шепнул. Христу и Богородице явлю тебя». «Ай, веди!» — решился Потап. «Я вот Христу-то всю правду изложу. Разве пристало людям русским таково далее маяться?» Иисус Христос имел жительство возле сыскного приказа. Это как раз налево, под горушкой, возле церкви Василия Блаженного, где ранее был приказ разбойный. Дом у Христа имелся от казны даденный, ибо Спаситель наш служил ныне мастером дел пытошных. Звался он Агафоном Ивановым, сам из мужиков вышел, похаживал теперь по комнатам в белой до пят рубахе, сытенько порыгивая, а вокруг него всякие там крестики да иконки развешаны. «Ноги-то вытри», — сказал Христос Потапу. «Чай не в кабак ломишься, братик, а в наши горницы духмянные». Стало тут Потапу даже смешно. Нечто же в рай входя, надобно ноги вытирать. Однако не спорил, вытер. Тут за стол его посадили, потчевали. А вина и табаку не давали. «Это грех», — сказали. «Мясо тоже не ешь». И при этом Потапа по спине гладили. «Ого!» — на ощупь определил опытный Христос. «Ты уже, чую, дран от кого-то был». «Оно так и надо. Сколоченная посуда два века живет. А что думаешь-то?» «О жизни думаю. Плохо вот. Жить плохо», — отвечал Потап. «Прав, соколик мой ясный. Спасаться нам надобно». «Да я бы спасся. Да не ведаю только как». «Очистись», — строжайше велели Потапу. «Я мало грешен. Видит Бог, коли по нужде, а так не». «А ты и согреши». И опять по спине его гладили. «На что?» — дивился Потап. «На что грешить-то мне?» «Чтобы потом и очиститься». «А сбор святых, — молол ему Христос, — на Москве сбудется. Вот когдась с Ивана Великого колокола вдарят, тогда и жди. Мертвяки из гробов смердящих воздымутся, и все пойдут на Петербург, там суд состоится. Страстный! Небо же явится нам уже навехонько, все в алмазах, и на нем узрят верующие чуден град Сион». «А далее-то?» — сомневался Потап. «Далее-то как? За притчею-то твоею, Агафон Иванович, что видеть мне надобно?» «Сие не есть притча. Далее нам хорошо станется. Загуляем мы с тобой, праведные, в садах райских. Ризы у нас золотые, дворцы хрустальные, яства сладкие, а бабеночки молодые, податливые». «Это какой же такой рай с бабами?» — дивился Потап. «Мир здесь, а на земле, духовен да будет», — внушал ему Христос. «А там, на небеси, за всю жизнь остудную отплатится тебе сладостью у тех мирских, плотских. Все наоборот обернется по уставам нашим. И сейчас, дабы рая достичь, ты женою не заводись. От жены смрад гнусный исходит, не надо тебе жены. А приходи к нам в Иерусалим новый, и любую бабу для своих потребностей ты во благоухание избери». Хотел Потап прочь уйти. Но в доме Христа баламута столь тепло было и тихо, что поневоле телом заленился. Шапку под голову себе кинул, на лавке проспал до вечера. Потом его подняли, велели белую рубаху надеть и ко греху готовить себя. «Да на что он мне сдался, этот грех ваш?» — удивлялся Потап. «У меня без ваших грехов своих хватает. На что зло копить?» Ввели его в горницы, Иерусалимом называемые. А там народищу полно, и мужики, и бабы, старые, и молодухи. Все шепчутся, какими-то листовками шуршат. Запели они согласно, по команде. «Сниди к нам, Христе, со седьмого небесия, походи с нами, Христе, под белым парусочком, сокати с небес, дух ты, сударик святый!» Выскочил посереть избы мужик, черт голый, а не мужик, без порток, и заскакал среди баб, хлеща их неистово плеткою. «Хлыщу, хлыщу!» — кричал он. «Христа ищу, ищу!» Сначала мужики и бабы шли в стенку, одна стенка на другую, будто хоровод водили. Раздувались их паруса, белые рубахи чистые. Потом Богородица, корга старая и гнусливая, на престоле хлыстовском сидячи, пискнула, будто мышь. «Пошли усе в схватку! Хватай друг друженьку! Мни! Мни!» Плюнул Потап в темноту, блудом хлыстовским напоенную, и ушел. «Спасаться и надо бы», — думал. «Да как? Хорошо бы мастерство немецкое изучить, скажем, замки дверные, безмены купеческие или пистоли воинские делать. Опять же, разве худо около дерева всю жизнь провести? Доски гладить, гробы собирать». В кабаке неугасимом ему знакомство выпало. Вошел в питейное господин молодой и долго Потапу в глаза смотрел. И вдоволь наглядясь, так он заговорил. «Сыне я дворянской, сержант гвардии, и могу тебя в крепостные свои определить. Хошь? Только уговор. Я тебе 5 рублев дам, и ты моим рабом станешь. А потом я продам тебя, и с торга того ты с меня еще 3 рубли получишь. Стоишь ли ты того?» «Стою», — сказал Потап и заплакал. «Видит Бог», — горевал он над кружкой, — «пропала моя головушка». «Ладно, господин добрый, бери меня в оклад, поддушный за 5 рублев. Продавай меня хоть черту за 3 рубли. Замерз вот я, в тепле давно не спал. Лучше уж в рабстве твоем крышу иметь над головой. Пошли!» И за 5 рублей продал себя Потап обратно в рабство. Новый барин его, сержант Гриша Небольсин, не в пример Филатьеву оказался добрым. Работами не принуждал, в маслице да в пиве не отказывал, торговал он живым товаром из того жил. Такие господа на Москве водились тогда. Только пришел однажды Небольсин с похмелья, аж посинел. «Прости меня, Потапушка! Вчерась я с пьяну забыл цену за тебя просить, а просто подарил тебя. Сходи же умойся во дворе, да гребешок у баб попроси расчесаться, и не гляди звероподобно». Сел барин в санки, Потапу велел на запятки вскочить. Поехали. Прыгали санки по сугробинам. Небольсин лошадей завернул, пошли они рысью, под угорья за Москворецкое. Места Потапу знакомые. «Пру!» Остановились вдруг, и Потап обомлел. Небольсин задержал санки как раз напротив дома Филатьевых. Внутри двора бренчала цепь, медведь по кругу ходил, на проезжих фыркая. Потап на снегу присел, стал онучи разматывать. 5 рублей из-под лаптя достал и вернул их честно сержанту. «Ты меня не покупал, я тебе не продавался. Из этого дома Филатьевых и пошли невзгоды мои. Хошь правду знать, так знай. Я со службы царской бежал, а за твой перекуп и укрывательство беглого тебе же и худо будет. Прощай, барин, я зла не желаю». Повернулся и пошел от сержанта прочь. Прямо в баню пошел, где на последнюю копейку всласть парился. А вокруг Потапа от баб подали расположась фабричные с мануфактуры господина Тамеса мылись. Были они хмельны и шумели. Парни вениками девок по мыльне гоняли, и вся баня веселилась. Между прочим, у одного фабричного пупок гнил, у другого сердце, словно птенец в гнезде, билось под кожей на груди, вот-вот выпорхнет. «Ты, дяденька, не жилец», — посочувствовал ему Потап. «Сам знаю», — отвечал тот, печалуясь. «С молоду-то мне хорошо было. Я милостынькой промышлял, а потом вот дурак такой на фабрику Тамеса попал. Думал, в люди здесь выйду. Опять же, свобода. С 4 утра до ночи у сукноделания прибудь, а потом гуляй, душа, сколько влезет». «Гулять-то мало», — усмехнулся Потап. «Когда ж гулять, коли в 4 утра встанешь, а в полночь ляжешь? Выходит, и у вас жизнь никудышна. А я-то думал...» Тут к ним второй фабричный подошел, да харкнул в Потапа. «Это в наук тебе, чтобы ты от фабрик подалее бегал. Плюнул не в обиду тебе, а чтобы показать, какого цвета души у нас». «Не как зеленые», — сказал Потап, живот себе вытирая. «Мундир красим», — отвечал фабричный, «потому как война скоро опять будет». А пока он там мылся со разговорами, люди проворные в предбаннике не дремали и всю одежонку Потапа с собой уволокли. Одни онучи из убранства остались. Намотал их Потап вокруг ног. Стали тут бабы над ним смеяться. «Хорош гусь!» Потап поначалу слезно и чинно банного компанейщика упрашивал. «Ты по что за одежами нашими не следишь? Куда ж мне на мороз идти? Теперь с ног до головы меня одевай, во что хошь. Нет закону, чтобы в баню человека запущать одетого, а помытого нагишом выгонять». Компанейщик таких, как Потап, и в грош не ставил. «Еще поори мне тут», — отвечал. «Так я от рогатки стражей покликаю. Со спины-то будто слишком ты сомнительный. Уж не бежал ли откель? Может, по тебе давно Сибирь-матушка плачет?» «Дай ты мне хламину какую ни наесть», — взмолился Потап. «Эва!» — рассуждал компанейщик, ликуя от своего могущества. «Да мне ведь на всех обворованных хламинок не напастись!» А служитель мыльный старенький, лыком округ чресел костлявым опоясан, с дуру или в науку возьми да ляпни. «Не иначе, как сам Ванька Каин твою одежду уладил. Но ничего он тута, чего это вертелся с девкою своей?» «Цыц!» — пригрозил ему компанейщик, и все замолкли. Вечером всех обворованных погнали к реке Яузе, чтобы они, дрова для бани приготовив, могли сменку себе заработать. Компанейщик даже покормить обещал. Дрова на своем горбу к баням несли. Во дворе их пилили, кололи. Средь ночи вчерашний ужин на стол ставили. Потап от усталости головою на стол лег, дремал. Под утро растормошили его и одежду под нос суют. «Твоя?» — спрашивают. Потап протер глаза. Стоял перед ним Ванька Осипов, что еще малолеткам при доме Филатьевых терся. «А ныне, — говорил он, жмурясь, — я есть Каин прозванием. Одежонку свою бери. Мне банное воровство не кажется. Ныне я при воровской академии обучаюсь. Карманное дело прибыльней». Рассветало над Москвою. Выбрались они на Красную площадь, в толпу. Ванька на миг отлучился, пыр-пыр, в народе словно угорь скользкий, обратно выдернулся уже при огромных деньгах. 47 копеек Потапу показывал, хвастал. «Академия воровская меня всему обучила. Учил нас дворянин Болховитинов, грамотеи изрядный. Како пальцы гуской держать, како и кошелек тянуть, самому не пымаясь. Есть на Москве и гениусы такие, что у баб серьги из ушей вынут, даже мочки не колыхнув». Зашли в блинную, стали горку блинов съедать, макая их в масло топленое, в мед да в сметану. Потап о себе рассказал, а Ванька Каин пожалел его, на грудь припадая, поплакал малость. «Как да брата твоего не помнить, дяденька Потап? Нечто забыл я, как ты меня сечь отказался. За мою-то особу ты и мучение воинское на себя принял. Спасибочки тебе, Потапушка!» Тут Потап попросил у Каина. «Деньги твои бешеные, уж ты извиняй на просьбе меня, а поделись со мной. Хоть гривенником, а?» Ванька Каин, не споря, ему гривенник дал. «Ведь ты благодетель мой!» И даже поцеловал Потапа. «Теперь-то я, — сказал Потап, блины доев, — на твои деньги легкие и уйду далеко. Подамся прочь из Москвы. Надоело!» Морозы крещенские его за Брянском настигли. Потап уже не чуял, когда ближней деревни добраться. Дорога все лесом и лесом, конца нет дебрям. Жутко. И вдруг веселую искоркою засветился костер. По снегу, лаптями хрустя, Потап к огню подался. от шляха в сторону. И видит, под елкой лошаденка стоит, сани розвольни тут же, а возле огня мужик с бабой своей и детишки малые греются. Кипит в их котле варево, булькая. Мужик из саней топор выхватил, да на Потапа сразу. «Уйди, ворок!» — кричал. «Ворок ты! Уйди, зарублю!» Потап для опасения за сапожник вынул, ножик страшный. «Да не что я вас губить стану! Не ворок я! Сам погибаю!» А баба металась у огня, а детишки ревели, а над ними лес шумел. Темный лес, брянский, волчий, лисий, медвежий, разбойный. «Акстись!» — потребовал мужик, топора не опуская. Потап перекрестил себя через лоб рукою замерзлую. «Уж не нашего ли ты толка?» — спросил мужик, топор отбросив. «Эй, мать!» — жену позвал. «Гляди, он двупало крестился!» Потап руки ему свои протянул. «Не двупало», — сказал. «Толка раскольничьего не знаю, но померзли руки мои. Не мог пальцы тройперстно сложить». До огня его допустили, и каши дали, и доверились. «Иду вот», — рассказывал мужик носом шмыгая, «от господ Ираковых спасаюсь. На ветку иду, счастье до сытости искать. Един раз был там, и шо холост? Да выгнали нас на Русь обратно. Не хочешь ли, добрый человек, с нами за рубеж российский податься?» «Далеко лети-то?» «Аж до самого Гомеля. Там реча Сож течет. Берега у ней серебряные, а донце золотое. Стоит остров посереть воды, а на острову том город русский. И живут богато, и власти царской не признают. Огороды там велики, сады душисты, никто не ругается, никто не дерется, живут трезво, один другого любя по-голубиному. И тронуть не смогут нас там. Земля польская, зарубежная». «За рубеж-то, небось, опасно уйти». «До рубежа ты и не почуешь. Веревка там не висит, забора никто не ставил. Такая ж земля, как и российская. А дышать легче. Уж ты поверь мне, второй раз туда следую». И пошагали они за рубеж. На ветку пошли.